Глава 45. Диана. Я смогу это сделать. Мне не нужен ни Самкиэль, ни кто-то еще. Знакомые мысли эхом проносились в моей голове. Но что-то внутри меня шептало, что я обманываю саму себя. «Ты не можешь делать все в одиночку, Ди». Я вздрогнула. Голос Габби заглушил весь шум вокруг меня. Она всегда так говорила. И только что неверно швырнула эту фразу мне в лицо. Точно так же, как Самкиэль на том проклятом корабле. Я сделала еще один судорожный вдох. Мое тело и легкие горели. Нет, я не смогу сделать это прямо сейчас. Мне нужно подумать. Нужно найти способ. Это мой путь, и мне суждено пройти его в одиночку. Массивное змеиное тело Тобиаса скользило по каменному полу. Нужно найти способ причинить ему боль. Если бы... Меня осенило. Я вспомнила кое-что, чему меня научил Самкиэль во время тренировок у Дрейка. Помни... У всего есть слабое место. Закатив глаза, я прислонилась к посоху. Я была, мягко говоря, раздражена, но, похоже, это его только забавляло. С тех пор, как Самкиэль извинился, он настаивал на ежедневных тренировках. Думаю, так он пытался компенсировать то, что встал на сторону Дрейка и Итана. Но мне все равно было больно и обидно. Пусть я и не имела на это права. «Диана, ты вообще слушаешь?» Я наклонила голову. «Тебя? Почти никогда». Призрачные намеки на веселье в его глазах исчезли, сменившись мрачным выражением лица. Я выпрямилась и посерьезнела, прислонив посох к стене. «Чем быстрее мы это сделаем, тем быстрее я смогу...» «Что?» «Пойти в свою комнату, чтобы дальше его избегать?» «Очень по-взрослому, Диана, очень!» «Итак, у каждого есть слабости. Кроме вас, бессмертных и всесильных богов!» «То, что я бессмертен, не значит, что у меня нет слабостей!» Его взгляд встретился с моим. «Дай мне руку!» Мои пальцы сами собой сжались в кулак. Я тут же расслабила руку, но знала, что он это заметил. Не знаю, почему его глупые комментарии так меня ранили. Не обращая внимания на промелькнувшую в его взгляде боль, я протянула руку. Он схватил ее и поднес мои пальцы к тонкому шраму на его горле. Я почувствовала, как он сглотнул, словно мое прикосновение на него подействовало. Но я знала, что это не так. Самкиэль не хотел меня. И кто мог его винить? У всех есть свои слабости, даже у богов. Этот шрам давным-давно достался мне от одной богини. Не будь я бессмертным, это стало бы моим слабым местом. Я отдернула руку, и он отступил, выдавив улыбку. Полагаю, мне было бы легко отрубить голову. Я сцепила руки вместе, все еще ощущая тепло его кожи. «Тебе, наверное, не следует рассказывать злым Игморутенам подобные вещи», — пошутила я, взглянув на него. «Ну, когда встретишь такого, дай мне знать». Он бросил мне мой посох, и я рефлекторно его поймала. «А как насчет гигантских страшных зверей из твоего прошлого? Даже у них есть слабости?» Особенно у них. Если они кажутся мягкими и беззащитными, это лишь иллюзия, заставляющая тебя думать, что ты можешь к ним приблизиться. Чтобы их убить, нужно целиться в глаза. Если перед тобой зверь, покрытый чешуей, то в месте, где сгибается его тело, есть более мягкий участок. Чтобы его убить, нужно подойти достаточно близко и постараться не оказаться в его пасти. Но, как я уже сказал, у них тоже есть слабости. Я вернулась к реальности и с интересом посмотрела на Тобиаса. Его могучее тело свернулось кольцами, а глаза засветились. Он меня заметил. Он откинул голову назад, шипы короны задрожали от раскатов его смеха. Его тяжелое тело ударилось о землю, готовясь к атаке. Но я уже нашла свою цель. Под толстыми пластинами чешуи я увидела яркое оранжевое свечение. Слабое место. В моем сердце расцвел триумф. Тобиас подполз ко мне, и я отпрыгнула в сторону. Логан и Неверра выкрикивали мое имя, но я лишь отмахнулась. Тобиас врезался в дальнюю стену. С потолка посыпалось еще больше камней. Он тряс головой и шипел, пытаясь прийти в себя. Это здание было слишком маленьким, делая его медленнее и неповоротливее. На меня напали два мертвеца, но я быстро с ними разделалась, отправив обратно в объятия смерти. Нежить атаковала Логана и Неверру. Может, Ксавье и Кэмерон и были смертельным дуэтом, но они даже рядом не стояли с Логаном и Неверрой. Каждое движение этих двоих было воплощением гармонии, как прекрасно поставленный танец, любимый и знакомый каждому из них. Они маневрировали рядом друг с другом. Их мечи в мгновение ока превращали тела атакующих в пыль. Теперь я понимала, почему членов руки так боялись. Вместе с Самкиэлем они представляли собой смертоносную силу. «Что ты делаешь?» — крикнул мне Логан. Я стояла, не обращая внимания на дрожь в ногах и отчаянную нужду моего тела в пище. «У меня есть план!» — крикнула я в ответ, и массивная голова Тобиаса мотнулась ко мне, гипнотически покачиваясь из стороны в сторону. «Я собираюсь держать тебя здесь, пока Каден не вернется, а затем заставлю смотреть на то, как мы разорвем этих небесных тварей на куски!» — прошипел Тобиас, свернувшись клубком и готовясь нанести удар. В моей голове всплыл новый план. Нужно было хорошенько его разозлить. Я пожала плечами. Мою руку тут же пронзила боль. «Можешь попробовать, но, думаю, даже они протянут дольше, чем Алистер». Его глаза превратились в две тонкие щелочки. Он издал глубокое свистящее шипение и бросился на меня с разинутым ртом. «Диана!» — закричала Неверра, когда я прыгнула прямо на Тобиаса и исчезла в его пасти.